День 12. Страдания святых мучеников Прокла и Илария. Святые мученики Прокл и Иларий были родом из пределов города Калипта, что близ Анкиры. Пострадали они от егемона Максима, царствования Трояна. Первым был взят святый Прокл и приведен к самому царю, находившемуся тогда в пределах той страны. Затем он был закован в железо и вернут в темницу. Царь, рассмотрев дело Прокла и найдя, что последний не повинуется нечестивым повелениям, предал его на мучение егемону Максиму. Максим, севший на судилище, потребовал к ответу узника Христова. Он спросил его: «Какого ты рода?» «Род мой Христов», — ответил святый Прокл, «и моя надежда — Бог мой. Клянусь богами, не пощажу тебя», — сказал егемон и снова спросил: «Знаешь ли ты царские приказания, оглашенные везде, чтобы все христиане приносили жертвы богам?» «Я слышал», — отвечал святый, — «о сих приказаниях беззаконников. Эти повеления они дали в соблазн многим, а себе на погибель». «Ты смеешь», — негодуя и удивляясь, сказал егемон, — «укорять царя и законы его хулить? Не видишь разве, какие за это муки предстоят тебе, окаянный?» «Делай, что хочешь», — возразил мученик. «Я не принесу жертвы богам твоим и не боюсь мук, убивающих тело, а не душу. Лучше бояться Бога, чем людей». «Избирай себе», — предложил егемон, — «или жизнь, или смерть. Вот видишь, мучилищное дерево для тебя приготовленное и орудие для пыток. Ждем твоего ответа. Чего хочешь?» Святый Прокл отвечал: «Если вы боитесь нарушить царское приказание, чтобы не получить кратковременных мучений, то тем более мы, христиане, боимся нарушить заповедь Божию, чтобы не впасть в вечные мучения, уготованные Богом для тех, которые отступают от Него и кланяются вашим ложным богам, кои сами на грядущем суде будут преданы вместе с приносящими им жертвы на бесконечную погибель». «Ужели, — удивился егемон, — ты дерзаешь укорять и богов наших? Говорю тебе, что против твоего желания я заставлю тебя признать могущество богов наших». «А я надеюсь, — возразил мученик, — на бога моего, что прежде чем ты убедишь меня исповедать богов твоих, я сделаю так, что ты пред всеми воинами и слугами, вопреки желанию, признаешь владыку моего и напишешь собственной рукой: истинен Бог грешного Прокла, и нет иного, кроме него». Разгневанный егемон приказал мученика повесить нагим на дереве, привязать к ногам тяжелый камень и железными крючьями строгать его тело. И долго так мучили святого Прокла. Он же все переносил мужественно, ничего не говоря, только смотря на небо. Потом его сняли и заключили в оковы. После этого егемон отправился в город Калипт и повелел вести за собой мученика, который принужден был пешим не отставать от быстрых лошадей. Когда было пройдено почти полдороги, мученик стал молиться, громко взывая к Богу: «Боже мой, Иисусе Христе, ради которого страдаю я, ведомый с поруганием воинами, внемли сегодня рабу твоему, да прославится имя твое вовеки. Простри свою всесильную руку, удержи беззаконного егемона сего и не допусти его продолжать путешествие, пока он пред всеми людьми не исповедует, что нет иного Бога, кроме тебя». Когда святый помолился таким образом, вдруг егемон неожиданно остановился в пути, точно связанный. Не могли сдвинуться ни кони, ни он сам, удерживаемый невидимой силой Божией. Остановились и все воины, дивясь такому чудесному делу. Долго старались двинуть колесницу, погоняли коней, впрягали в подмогу еще других, пытались вести сами и ничего не могли сделать, даже не были в состоянии снять с колесницы самого Егемона. Колесница стояла, как гора неподвижная, а Егемон на ней, как пригвожденный. Тогда Егемон сказал своим спутникам: «Видите удивительную волшебную силу этого хитрого христианина? Что он с нами сделал? С места не можем двинуться, и назад идем». Тогда Егемон послал одного из слуг своих по имени Ермия сказать мученику, который был далеко позади: «Что это ты сделал, остановивши нас своим волшебством среди пути? Очевидно, боясь ожидающих тебя в городе мучений, ты прибег к такой хитрости, чтобы только не вели тебя туда». Но святой Прокл сказал слуге Егемона: «Клянусь Господом Богом, что вы не двинетесь с места до тех пор, пока Егемон не исповедует имя Господа моего Иисуса Христа, как я ему сказал еще прежде». «Если, — спросил Ермий, — Егемон исповедает имя Бога твоего, стоя среди пути, то как же ты услышишь или узнаешь об этом, находясь далеко от него?» Мученик сказал: «Пусть он напишет это исповедание на харте и пришлет мне, и сейчас же вы двинетесь вашим путем в город Калипт». Возвратившись, Ермий передал слова мученика Егемону, который, хотя и не желал, но вынужден был, постигшим несчастьем, взять хартию и написать: «Един есть истинный Бог, тот, которого почитает Прокл, и нет иного Бога, кроме него». Написавши так, он послал хартию мученика, и тотчас кони и воины двинулись и отправились в путь. Достиг же города Калипта, Егемон сел на судилище и, призвавши святого Прокла, сказал ему: «Ты на нас показал в пути всю силу своего волшебства. Я же здесь покажу тебе силу своей власти. И как ты принудил меня признать твоего Бога, так и я заставлю тебя признать наших богов и им принести жертву». Сказавши это, он приказал принести горящие свечи и опалять ими живот и ребра святого Прокла. Жгли мученика так, что все тело его обгорело. Но он, не обнаружив никакого нетерпения, молчал, как будто носил чужое, а не свое тело. И сказал ему Егемон: «Ты пренебрегаешь муками?» Святый отвечал: «Я пренебрегаю этими, но боюсь вечных». Снова сказал Егемон: «Покоришься ли ты богам нашим?» «Я покоряюсь», — услышал он ответ, — «Христу, вовеки пребывающему, он моя надежда». Спросил Егемон: «Хочешь ли в муках умереть?» «Если и умру», — возразил святый Прокл, — «то снова буду жить». Тогда Егемон приказал воинам вывести святого Прокла из города и, распявши на дереве, стрелять в него из луков. Взяли воины мученика и сказали ему: «Послушай нас и принеси жертву богам. Тотчас тебя исцелят искусные врачи от ран, и ты будешь почтен важным саном». «Я», — отвечал страстотерпец, — «имею сан на небе, которым меня почтит Христос Бог мой. Перестаньте же прельщать меня и делайте, что приказано вам». Когда они шли и говорили об этом, им встретился на пути один, только что вышедший из юности муж, по имени Иларий, племянник святого Прокла, сын его родного брата. Он приблизился, поклонился своему дяде и, целуя его, воскликнул: «И я христианин». Воины взяли Илария и заключили в темницу, а святого Прокла привели на место казни, распяли на дереве и, натянувши свои луки, начали стрелять в него. Мученик, пронзаемый по всему телу стрелами, молился Богу, говоря: «В руки Твои, Господи, предаю дух мой. Спаси меня, Божий истинный». И с этими словами, преклонивши голову, испустил дух. Скончался святый мученик Прокл в 12-й день месяца июля. Верующие тайно взяли мощи его и погребли. Иларий же сидел в темнице и воспевал: «Возлюблю тебя, Господи, крепости моя, Господь утверждение мое и прибежище мое» и прочее из 17-го псалма. Когда он уснул, явился ему видение ангел Господень и сказал: Мужайся и крепись, я с тобой. Я послан от Бога, чтобы укрепить тебя». На третий день после кончины Прокла святой Иларий был приведен на пытки и спросил его егемон: «Ты христианин?» Ответил мученик: «Да, христианин. Весь мой род был в христианстве, и все умерли, почитая Христа». Тогда егемон в ярости приказал долго и жестоко бить мученика, повесивши ноги на дереве. Потом осудил его на смерть, повелевши вывести его за три поприща от города и там отсечь ему голову. Воины связали мученику руки, повергли его на землю и, зацепивши за ноги, повлекли его. А мученик в это время пел: «Основание его на горах святых, любит Господь врата Сиона, паче всех селений Иаковлих». Псалом 86, стих 2. Тело мученика, влачимое по земле, разрывалось, земля обогрелась кровью. Когда же они отошли на три поприща от города, палач обнажил меч, а святый молился Богу: «Господи Иисусе Христе, прими дух мой». И была отсечена голова мученика. Скончался святой Иларий в 15-й день месяца июля, на третий день по кончине святого Прокла. Тело святого Иларии было брошено на том же месте, где было обезглавлено. Верующие ночью пришли, взяли его и вместе с останками святого Прокла положили в землю, прославляя Христа Бога, с Отцем и Святым Духом, славимого вовеки. Аминь. Кандак, глаз четвертый. «Яко деница звезда, воссия мучеников Проклы и Иларии честное страдание, предозаряющее нас чудес светлостями. Тем же празднуем память вашу. Христа Бога молите, да спасет души наши». Память преподобного отца нашего Михаила Малиина. Преподобный Михаил происходил из Харсианской области в Каппадокии, от знатного рода. В мире назывался Мануилом. Родственный ему император Лев Мудрый умер в 912 году. Удостоил его звания кандидата, и он служил в Константинополе. По смерти этого императора Мануил ушел в пределы Вифинские, имея 18 лет. Он отдался под руководство старца Иоанна Елодита на горе Киминской, где и пострижен с именем Михаила. После великих подвигов иноческой жизни Михаил основал лавру на горе Киминской, близ реки Галла, на юго-западе Вифинии. Около 953 года под его руководство поступил Авраамий, наименованный в монашестве Афанасием, впоследствии основавший знаменитую лавру на Афоне. Он здесь провел около 6 лет. Преподобный Михаил скончался в своей обители после 50-летних подвигов иноческой жизни в 962 году. Господь еще при жизни прославил его многими знамениями и чудесами. Он прозывается Малиином по родовой фамилии. Сестра его была матерью двух знаменитых полководцев – Никифора и Льва. Никифор Фока сделался царем вскоре после кончины преподобного в 963 году. На средства сего царя преподобный Афанасий создал знаменитую лавру на Афоне. По имени преподобного Михаила Малиина назван первый царь, родоначальник царствующего ныне в России дома Михаил Федорович. Кандак, глаз второй. Плотскую тяготу утончил еси дело, душевную же быстрость вперил еси просвещением Михаиле, и явилась еси Троице жилище. Ее же зря блаженне ясно, моли непрестанно всех нас. страдания святой мученицы Галиндухи. В земле персидской, в царствовании Хазроя Старшего, жила некая женщина, молодая и красивая, называемая персидским именем Галиндухи. Была она из знатного рода великих вельмож, в замужестве тоже за известным начальником волхвов. После 3 лет замужества она вразумлена была божественным просвещением и, начиная понимать заблуждение персидского нечестия, искала, какая вера есть истина. Слыша о христианской, чистой и нескверной вере, она размышляла в себе, это ли вера есть истинная, или существует еще иная какая. И желала Галиндуха быть наставленной в ней и прийти к познанию истины. Она находилась в таком размышлении довольно продолжительное время. И вот во сне, в одну ночь ей было такое видение. Она увидела светлого ангела Божия, который, взявши ее, повел к какому-то темному и огненному месту, полному великого страха и ужаса, где было множество людей, которые подвергались мучению. Галиндуха спросила ангела, ведшего ее, что это за ужасное место и кто это здесь мучится? Ангел сказал ей, это место казни грешных и неверующих. Мучаются в нем и твои прародители, которые поклонялись идолам и ложным персидским богам. Скорбела Галиндуха о гибели своих прародителей и тяжко вздыхала. Потом ангел повел ее в другое место, где был рай Божий и жилище праведных, и показал ей через малую дверцу бывший там великий свет и в нем многих мужей и жен, веселящихся в неописанной радости. Показавши это, ангел вошел в те дверцы. Захотела и она тоже пойти за ангелом, но он не пустил ее, сказавши, «Ты не можешь войти сюда, не будучи христианкой. Сюда никто не входит из непринявших святого крещения Христова». Тотчас со страхом проснулась Галиндуха, удивляясь виденному, и очень желала сделаться христианкой, возмущаясь персидским нечестием и волхованием своего мужа. Озабоченная мыслью, как бы сподобиться святого крещения, она стала со слезами молиться об этом истинному христианскому Богу и скоро получила просимое. Наставляемая и руководимая ангелом Господним, она тайно вышла из дома, пришла к одному священнослужителю, находившемуся в скрытом месте. Так Галиндуха была приведена бесплотным ангелом к ангелу во плоти, которым она была наставлена в вере и крещена. При крещении дано ей было имя Мария. По принятии крещения она снова возвратилась в дом, но уже не повиновалась естественному супружескому закону, не желая быть оскверненной нечестивым мужем, так как была обручена невестой Христу. По наставлению духовного отца, крестившего ее, Галиндуха пребывала в посте и молитве, посвящая ей целые ночи. Она день проводила в молчании, не желая беседовать с неверными, а мужу своему не позволяла и прикоснуться к себе. Удивлялся муж, происшедший в ней неожиданной перемене, ее необычайному поведению, недоумевал, что это с ней случилось, и беспокоился о ней. Но особенно жалел он о лишении плотского соединения с ней, ибо она совсем не желала общения с ним. И долго он старался сломить ее упорство то лаской и просьбой, то насилием и побоями, но не мог достигнуть цели, так как невеста Христова была укрепляема невидимою силою Божию, и муж был не в состоянии одолеть ее. Узнавши, наконец, что супруга его стала христианкой, муж стал плакать о ней, как о погибшей, и всячески увещевал ее со слезами, чтобы она отказалась от Христа и была бы с ним по-прежнему в супружеском общении, но не мог поколебать ее, утвержденную как столб непоколебимой вере и любви Христовой. Еще производил он над ней свои волхования, призывая на помощь бесовскую силу, но тоже ничего не успел, ибо бесы не смели даже издали приблизиться к ней, видя, что она осеивается благодатью Христовой. Тогда пошел он к царю Хазрою и с большим сожалением поведал ему что жена его сделалась христианкой, гнушается союза с ним. Царь послал одного из своих приближенных увещевать ее, но вельможа возвратился тоже ни с чем. И не раз, а много раз было это. То знатных мужей, то благородных жен посылал к ней царь с лаской и лестью, чтобы она обратилась к прежней вере и вступила в сожительство с мужем. Но весь труд их был напрасным. Однажды царь послал сказать Глендухе, что если она откажется от христианской веры и снова обратится к персидской, то он возьмет ее себе в жены, и она будет царицей. Но святая сказала пришедшим к ней: «И я спрошу вас об одной вещи, скажите мне, вот царь возьмет меня себе в жены, но не умрет ли он? Останется ли жить вовеки? Если будет бессмертен, то я послушаюсь его». «Невозможно человеку быть бессмертным», — отвечали пришедшие. «Царь человека без сомнения умрет». Тогда святая сказала: «Я не хочу соединиться со смертным и недолговечным царем, так как соединена с царем бессмертным, вовеки живущим, Христом Богом моим, за которого готовы и страдать, и умереть». Посланные, возвратившись, передали слова ее царю. Он разгневался, приказал заковать ее всю в железные оковы и бросить в темницу, чтобы ее все забыли, так как мертвую. И оставалась мученица в темнице 18 лет. Между тем умер Хазрой, царь персидский. После него стал царем сын его Армисдас. А в Греции переменились цари: Иустин-младший, Тиверий-второй и после них святый Маврикий. В это время пришел в Персию на греков посол по имени Аристовол, муж честный, боголюбивый и богоугодный. Он, услышавши о том, что в темнице сидит Мария Глендуха, пожелал ее видеть и получить от нее благословение. Он попросил царя персидского нарочито, чтобы он позволил ему беспрепятственно приходить в темницу. Получивши разрешение, он пришел к святой, облобызал ее узы, которыми она была окована за Христа, и даже некоторую часть их взял себе, как благословение. Проживая в Персии, муж этот часто приходил к святой и научил ее псалмам Давидовым, так что невеста Христова, сидя в темнице, как в чертоге, воспевала их и благодарила Бога. По уходе Аристовола Армисдас отдал святую Глендуху волхвам на мучение по их желанию. Они каждый день выводили ее из темницы, наносили ей множество ран и немилосердно мучили, но утром находили ее невредимой и здоровой. Однажды сосцы ее от ран совершенно распались, ибо ее сильно били и по животу, и по груди. Когда же утром ее вывели снова на мучение, то сосцы и все тело оказалось невредимым. Видя это, персы удивлялись и прославляли силу Христову, а многие из них даже перешли в христианскую веру. Волхвы же ярились, как звери, на Агнцу Христову, и изобретали все новые муки. Обожгли голову ее огнем, потом вложили Глендуху в мех, завязавши и запечатавши, и бросили в глубокий ров, чтобы она там умерла. Но всесильной рукою Божией, сохраняющей жизнь ее, она осталась живой, хотя многие дни пребывала без пищи и питья, а может быть, кормилась невидимой пищей и невидимым питьем. Бог, где хочет, побеждает естественный порядок. Когда действием сверхъестественной силы мученица много дней оставалась живой, приказано было осквернить ее бесстыдным людям. Для этого она введена была в особую комнату, но когда они входили к ней, то не находили ее, ибо Бог соделал ее невидимой, и не могли их скверные очи увидеть чистую невесту Христову. Когда же они ушли, снова она стала видима для слуг мучителя, и снова взяли ее на мучение, на различные страдания. Потом она брошена была на съедение громадному и страшному змею, который содержался и кормился в одной глубокой пропасти. Но заградивши некогда уста львам, чтобы они не съели брошенного в ров Даниила, Даниил, глава 6, послал ангела своего, и он заградил уста змея, чтобы тот не повредил и не прикоснулся к многострадальному телу святой мученицы. Обуздалась лютость змея, и стал он кротким пред ней, как ягненок. лежал и отдыхал у ног ее, и оставалась святая в пропасти со змеем 4 месяца. Змеи все эти дни бросались в положенные пищи, а мученица без пищи и питья оставалась живой, как и прежде, благодаря силе Божией, чудесно сохраняющей ей жизнь. Потом, спустя много дней, она захотела есть, и явился ей ангел Божий, и, творя крестное знамение, прикоснулся к ее устам со словами: «Отныне ты не будешь чувствовать ни голода, ни жажды, а если что пожелаешь кусить, как еще не бесплотное, то это будет в твоей воле». Сказавши это, он вывел ее из пещеры. Увидевши ее, нечестивые снова ее взяли, чрезвычайно удивляясь, как она была не съедена змеем, и как вышла из пещеры, и говорили, что она христианским волхованием околдовала змея, чтобы он не съел ее, и что волхованием же вышла из рва. И снова утверждали, как сильно христианское волхование, оно превосходит даже персидское. Царь же, узнавши о ней, что она жива, приказал мечом отсечь ей голову. Но когда она была введена на усечение, ангел Господень похитил ее из рук ведущих воинов и сохранил живой. Ушедшая мученица, оставаясь неизвестной для мучителей, пребывала между христианами, которых тогда было немного в Персии. Они жили в малозаметных местностях, как бы скрываясь, хотя о них и знали неверные. По слову ангельскому, святая не испытывала ни голода, ни жажды, разве иногда только желая показать, что она не призрак, но имеет тело, брала малый кусок хлеба и, омочивши его в воде, съедала. Делала же она это не часто, а редко, иногда через 10 дней, а то и больше. Спустя немного времени после того, как мученица была сохранена от смерти, погиб с шумом нечестивый царь персидский Армиздас, убитый своими приближенными. Сделался царем сын его Хазрой, внук старшего Хазроя. Но и против него восстали вельможи, и он убежал из Персии. Размышлял, куда ему направиться, в Аравию ли, где уже были сарацины, или в греческие страны, к христианам. Недоумевая, куда держать путь, наконец решил он пустить вожжи коня своего, в какую сторону пойдет он, туда и направится. Когда он достиг того места, где один путь ведет в Аравию, а другой в греческие страны, конь пошел путем греческим, и направился Хазрой со всеми своими приближенными в греческую область, где и был с честью и любезностью принят царем греческим Маврикием. Маврикий дал Хазрою большую силу своего войска. С ним Хазрой пошел в Персию, победил врагов и снова взял престол свой. Наступили отрадные свободные дни для христиан, живших в Персии, ибо Хазрой считал Маврикия своим отцом и потому до его смерти не делал зла христианам. С Хазроем пришел в Персию святый Домициан, епископ Милетийский, посланный Маврикием. Он, как прежде арестовал, собственными очами видел святую мученицу Марию, называемую по-персидски Галендухой, но уже не в оковах, а на свободе, проповедующей персам о Христе. Он беседовал с ней, слушал о ее страданиях, или из ее уст непосредственно, или от других. И, возвратившись в Грецию, поведал о ней многим. По проповеди Марии в Персии приняли святую веру ее родственники и другие знаменитые люди и немало народа, ибо видели многие творимые ее чудеса, в том числе немало предсказаний о будущем и исполнении их, ибо она имела дар прозорливости, проницая в тайное и сокровенное. Благодаря всему этому в тех странах умножалась слава Христова. После этого святая отправилась в пределы греческой области, в Киркисию и Дарию, посетила Иерусалим и здесь поклонилась животворящему древу Честного Креста, гробу Господне и прочим святыням. Пришла она, между прочим, в один монастырь, где господствовала ересь злочестивого Севера, утверждавшего страдания божества и присоединявшего поэтому Тресвятому такие слова: «Распнися за нас, помилуй нас, Отец и Дух Святый вместе с Сыном, страдавшие на кресте». Помолилась святому Богу, чтобы он открыл ей об этих северянах, следует ли принимать их причащение или нет. И увидела ангела, держащего два потира, один полный тьмы, а другой исполненный света, и открывающего ей, что потир с тьмой есть еретическое причащение, а со светом причащение святой соборной кафолической церкви. Поэтому святая пренебрегла общением с еретиками и поспешила уйти оттуда. Руководимая ангелом Божьим, проходила она и другие страны и города, посетила Иерополь Сирский и в нем епископа Стефана, который впоследствии написал ее житие. Когда приближалась блаженная кончина ее, она немного заболела в церкви святого мученика Сергия, которая находилась между Низивией и городом, называемым Дарой, помолилась о спасении всего мира, радостно предала свою святую душу в руки Господа, которого так возлюбила и ради которого так много пострадала. Она причтена была к лику святых мучениц в Царстве Небесном. Так святая мученица Мария, она же и Голендуха, окончила свою земную жизнь о Христе Иисусе, Господе нашем, которому слава во веки. Аминь. Тот же день память святых мучеников Федора Варяга и сына его Иоанна в Киеве убиенных в 983-м. В тот же день представление преподобных Арсения Новгородского в 1570 году и Симона Валомского в 1641 году. Примечание. Примечание к страданию святых мучеников Прокла и Илария. Город Калитка, точнее село. Были два города Анкиры, один в Галатии, другой в Фригии, неизвестно точным образом, около которого из них было село Калитты. Траян, римский император, с 98 года по 117 год. Нечестивые повеления касались поклонения идолам. Примечание к памяти преподобного Михаила Малиина. Вифиния, северо-западная область Малой Азии, лежащая по берегам Черного моря, Босфора и Константинопольского пролива. Страна эта известна с глубокой древности и свое название получила от вифинов, переселившихся в нее из Фракии. Вифиния была живописна, плодородна и обильна скотом. В 546 году до Рождества Христова вифины подпали под власть персов, но с 327 года Вифиния опять стала самостоятельным государством. В 75 году до Рождества Христова Вифиния, по завещанию царя Никомеда III, перешла к римлянам на правах самостоятельной провинции, управляемой особым проконсулом. Христианство Вифинии появилось во времена апостольские, первое послание апостола Петра, глава 1, стих 1. Во время Плиния Младшего, правившего Вифинию, и императора Траяна 98-117 годы, здесь было очень много христиан, не только в городах, но в селах и деревнях. При Диоклетиане 284-305 годы в Вифинии было страшное гонение на христиан. В IV и V веках Вифиния была особенно замечательна в церковном отношении. Здесь было много церковных соборов по поводу различных ересей. Авраамий в монашестве Афанасии. Смотри житие его под пятым числом настоящего месяца. В Ипатьевском Костровском монастыре в Троицком соборе есть предел в честь преподобного Михаила Малинина ради Тезаимийца царя Михаила Федоровича, который и взят в 1613 году на царство из Ипатьевского монастыря. Икона преподобного Михаила, находящаяся в пределе его имени, прославилась чудотворениями в начале 19 столетия. Примечание к страданиям мученицы Голендухи. Персия занимает западную часть Иранской возвышенности. Современными границами ее являются с запада Турция, с востока Афганистан и Белуджистан, с юга Индийский океан и с севера Закаспийская область. Основателем персидской монархии был Кир, царствовавший с 558 по 529 год до Рождества Христова. Известный своими завоеваниями, он покорил почти всю Западную Азию. Хазрой, или точнее Хасров, с персидского значит вообще царь. Это наименование обыкновенно прибавлялось к собственному имени того или другого царя. В данном случае, разумеется, Хазрой I Анушируан, правивший с 531 года по 579 год. Под именем волхов в древности разумелись люди мудрые, обладавшие обширными знаниями о тайных силах природы, светилах небесных. Они наблюдали явления природы, толковали сны, предсказывали будущее. Большей частью они были вместе с тем и жрецами, и пользовались большим уважением при дворах царских и в народе. Волхвы перешли к персам от ассиро-вавилонян. У персов сначала они встретили сильный отпор со стороны туземных жрецов, но затем магизм привился у персов, слившись с местным жречеством. Так что и самое слово «маг» или «волх» у персов получило значение жреца или священника. Основатель религии древних жителей Ирана Зороастр во многих древних памятниках выставляется как глава и преобразователь класса магов или волхвов. Иустин II, император 565-578 годы. Тиверий II, император 578 по 582 годы. Маврикий, император с 582 по 602 годы. Хазрой II, Парвес, правил с 590 года по 628 год. Он взял в Иерусалиме животворящее древо креста Господня в 614 году во время войны с греческим императором Фокоем. Древо крестное было возвращено в 628 году преемником Хазроя II Сируэсом по заключению мира с греческим императором Ираклием. Потир, чаша. Кафолическое, то есть вселенское. Святая мученица Голендуха скончалась в 591 году по константинопольскому типикону 9-10 веков. Житие написал Евстратий, пресвитер Великой Константинопольской Церкви, современник святого патриарха Евтихия.